Глава 25. Как истинному герою мне очень хотелось пойти одному. Не подставлять команду и не втягивать ее еще глубже в неприятности. Но я не в кино, хотя иду в кино. Вот такой каламбур получился, который чоповцы не оценили. Я снова прилип к карте, выбирая возможные варианты подхода к объекту. Здоровое здание в классическом стиле, с толстыми высокими колоннами, широкой мраморной лестницей и кучей входов-выходов, как парадных, так и служебных. Перед электротеатром площадь, опоясанная рекой, широким проспектом. Сзади как был пустырь, так и остался до сих пор. Пытались разбить парк, но по какой-то причине бросили. Со слов Стечи, который уже один раз наслаждался киношкой, сейчас там заброшенная стройплощадка. Что-то уже раскопали, а где-то еще не разгребли. При этом деревьев нет, только кустарник. Так что вариантов скрытного подъезда не было. И опять же, не на буханке же ехать. Самая приметная моторка в городе, а то и во всей стране. Переключились на карту подземных коммуникаций. Ближайший люк в километре. С реки, в теории, может быть проход. Но прямо напротив театра, на другом берегу, полицейский участок. Что-то типа береговой охраны, которая, опять же, по слухам от Стечи, получает деньги за подсветку театра своими прожекторами по ночам. Ладно, а если вспомнить лихую арбатскую жизнь? Пожарная инспекция, которая приедет на проверку. А может, иностранный режиссер хочет посмотреть, где будут его фильмы показывать? Внутрь-то, может, и пустят. А дальше что? Валить все, что движется? Санэпидемнадзор в костюмах химзащиты? Сымитировать черногниль и всех эвакуировать? Прикольно. Но тогда об этом не только Львов, но и весь город узнает. Думай, Матвей, думай, подразнил меня кто-то из фобосов. А то кино очень хочется посмотреть. Так, а сеансы сейчас там проходят? Я обернулся на чоповцев. Или как комендантский час вели, так и закрыли все наглухо. Ночные сеансы только отменили. С каким-то явно теплым воспоминанием о таком сеансе ответил Стеча. Во всем остальном аристократия не хочет себя ущемлять. Пир во время чумы, все дела. Так что с обеда и до 9 открыто. А репертуар какой? Есть что интересное? Народный в основном, проговорил Стеча. Понизовая вольница. Это простеньку Разина, как он с Деймосами сражался. Потом про купца Калашникова, но этот ругает. Есть еще любовная драма с Идой Рубинштейн в главных ролях. Но туда вообще не пробиться. Билеты моментально раскупают. Ты прям знаток, хмыкнула Банши. Не знаток, а ценитель. Стеча поднял указательный палец вверх, но потом смутился. И вообще, мне по работе надо было. Морок, организуешь нам билеты на вечерний сеанс? На любой фильм. Я посмотрел на парня, который практически все время ошивался рядом и приглядывал за нами. «Сделаем. Что еще?» «Ну, давай загибать пальцы!» — хмыкнул я и посмотрел сначала на Банши, потом на Стечу. «Смокинг, парик и накладные усики для меня, вечернее платье для дамы и по списку, в чем там девушки на бал ходят. Потом лимузин и шоферскую фуражку для Стечи. Хотя нет, фуражку для Гидеона, а Стеча будет в роли телохранителя». Короче, молодые бояре, я показал на себя и Банши, выходят в свет. Не все детали понял, но суть уловил. Сделаем. Это действительно было странно. Видеть, как одни люди спокойно развлекаются, когда другие сейчас трясутся от страха, охраняя свои дома. Когда линия вооруженных стражников и блокпостов разделяет вечерний город. С одной стороны, суетливый народ, спешащий закончить свои дела до наступления комендантского часа, вооруженные до зубов патрули и армейская техника на блокпостах. А с другой – дорогие моторки и струйка нарядных людей. Все эти перьевые шляпки, шубки, цилиндры, смокинги и лакированные туфли, начищены до такого блеска, что в них первые фонари отражались. И все это тянется по красной дорожке к широко распахнутым дверям электротеатра. Охрана тоже была. Много. Но при этом она деликатно не бросалась в глаза. Снайперы на крыше. Фургон с резервом на краю парковки из десяток бойцов на парадном входе, в форменной одежде Прайда, выполнявшей роль контролеров. И тут мы такие. Гидеон с пышными бакенбардами и длинными усами, с надвинутой на лоб фуражкой водителя, подвез нас к самому краю красной дорожки. Стеча в мундире несуществующего охранного предприятия открыл мне дверь, любуясь на свое бородатое отражение в носке моего ботинка. Говорю же, отполировано до зеркального блеска. Все настолько торжественно, дорого и богато, спасибо неистощимым ресурсам Исаева, что мне казалось, будто это не я вылезаю из машины. А сначала вышли туфли, потом выбрался смокинг с тростью, а за ним уже запонки и все остальное. С маскировкой я не мудрил. Учитывая мое фото в газете и показания тех, кто видел меня после задержания, чтобы изменить свой внешний облик, я отправился в ванную. Умылся, побрился, втиснулся в белый воротничок и реально стал другим человеком. Плюс тоненькие усики и парик с зализанной челкой. Пижон какой-то, смотреть тошно. А потом я протянул руку Банши и поспешил заткнуть своих фобосов. «Гусары, молчать!» «Ну что ты травишь, начальник?» взвыл Ларс, еще не отошедший от тюрьмы. «Краля такая, что слов нет, только присвистывать хочется». Банши была великолепна. Длинное черное платье с высоким разрезом, который как раз не кстати распахнулся, когда она выставила ногу на дорожку. Изящная ручка в черной перчатке, коротенькая шубка, распущенные летящей волной волосы, высокие каблуки, ходить на которых она не умела. Подвернув ногу, Банши схватилась за мою руку, быстро выпрямилась и, махнув головой, поправила прическу. Потом сдула прядь волос, попавшую на глаза, и улыбнулась, будто все так и было задумано. Но, убедившись, что на нас никто не смотрит, она вцепилась в меня еще сильнее и прошипела на ухо. «Ненавижу вас всех! И если твои фобосы сейчас там ржут, то передай им!» Блондинка задумалась, но так ничего не придумав, просто зарычала. «Ты точно сможешь вернуть мне всех моих деток? А то вдруг там дырка в этом твоем кармане!» «Точно, потерпи!» — сказал я и чуть оттолкнул ее, чтобы наш проход под ручку выглядел естественнее. «И фобосам моим ты очень даже нравишься!» «Если и ищет меня Львов, то, скорее всего, по подворотням и катакомбам, а не в таком месте. И билеты нам Исаев достал настоящие, так что проблем со входом не было. Я дождался, пока Банши сдаст лишнее в гардероб, и под очередной комментарий в духе «прибью всех, лучше молчи, а не пялься». Мы заняли свои места в зале. Все, первая фаза плана осуществилась. Стеча с Гидеоном будут ждать нас на парковке, рядом со служебным входом. Если все пойдет хорошо, то мы впустим их внутрь, если нет, то они прикроют наш отход. Захара с собой не взяли, поручив ему встречать возможную подмогу. Как только они с Гидеоном узнали, что я в беде, то сразу разослали весточки по всем возможным старым контактам. Кто отзовется, было непонятно. Сколько времени им потребуется, чтобы прибыть в столицу, тоже. И самое главное, было непонятно, куда именно они заявятся, учитывая, что наш дом сейчас находился под постоянным наблюдением властей. Исаев пообещал придумать, как занять Львова, устроив внеочередное совещание с императором. И что мы имеем? Зал вмещает примерно 100 человек. Свободные места есть, но не так, чтобы много. Впереди оркестровая яма с музыкантами, которые играли приятную и неспешную мелодию. Ни тебе Dolby Surround, ни спецэффектов. Напоминает кинотеатр «Юность», в который я как-то ходил, когда был маленьким. Дальше белый экран. Сбоку и сверху видны металлические конструкции, а также проход в какую-то подсобку, со стороны которой стояли двое охранников. Вроде как на сцену не пускают, а может и еще куда. «Все, начинается. Хватит пялиться по сторонам». Банши пихнула меня в бок и кивнула на экран. «Господа, можно потише? Не на балаган пришли?» Раздался сзади противный капризный голос. «Слышь, суп!» Банши начала поворачиваться. Но теперь уже я ее одернул и прошипел за спину. «Простите, мы больше не будем». Свет в зале начал гаснуть, а где-то над головой затрещал проектор. Рядом, хотя еще ничего не началось, охнула какая-то барышня, а ее кавалер, понимающе усмехнулся. Слева еще одна пара смотрела во все глаза. Так, будто сейчас инопланетяне приземлятся. Чуть дальше народ реагировал проще. Видимо, уже бывали в электротеатре. Треск проектора усилился, и почти в полной темноте в экран ударил луч света. Под восторженные охи и ахи, а также редкие аплодисменты, появилась черная картинка с неровно прыгающими белыми буквами. Сначала «Понизовая вольница», потом «Стенька Разин против упырей». Оркестр заиграл тревожно-торжественную музыку, и под новую волну взвизгов на экране сменился кадр. Пошла фильма. Первая сцена. Река, волны, плывут лодки с мужиками. Мужики то ли празднуют что-то, то ли гонятся за кем-то и воинственно размахивают саблями. Непонятно. Озвучки нет. Я посмотрел на часы и шепнул Банши на ухо. «Готово? Начинаем наше кино». Особо мудрить я не стал, лишь чуточку подправил режиссерский замысел. Дождался, когда страсти накалились. Заиграла тревожная музыка, актеры наигранно изобразили испуг, в кадре собрались черные тучи. В общем, спецэффекты тут делать еще не умеют, а саспенс нагнетают на 5 баллов. Я почти слышал, как звенят натянутые нервы у соседних барышень, и видел краем глаза, как крестятся суеверные мужики. Через пару секунд в оркестре надрывно зарыдали скрипки, и уже из-под воды показалась голова предполагаемого упыря. Обыкновенное чучело с паклей. А вместе с ней сквозь экран вышел и мой мейн в образе бесплотного духа. Народ сначала не понял. По инерции ожидал спецэффектов, веря в силу кинематографа. А потом как? Понял? И тут началось. «Гусары, фас! Ату их! Ату! Пугать, но не трогать!» — скомандовал я и выпустил остальных. Ларс появился на месте самого Стеньки Разина. Выдал свою версию демонического хохота, перелетел оркестровую яму и бросился на первый ряд. Муха выскочил из какого-то бедолаги, которого враги казнили в прошлой сцене. Причем работал он в паре с Ленькой. Свою голову скрыл, а чужую запустил в толпу. Зал взорвался. Десятки визгливых криков соединились в единый вопль. Народ повскакивал со своих мест и, толкаясь в узких проходах, начал метаться во все стороны. Путаться, спотыкаться об особо впечатлительных, кто уже лежал без чувств. Оркестр, не понимая, что происходит нечто незапланированное, решил, что народу просто нравится кино, и стал играть еще бодрее. При том, что фобусы уже спрятались, а на экране крутили мирную сцену пьянки, в зале был хаос. Вовлеклись и охранники. Не хотели, но пришлось. Народ бежал к ним, хватал за руки и тянул в толпу ради помощи или спасения. Как только проход освободился, мы с Банши бросились к подсобке. Проскочили коридор, юркнули в дверь, которая осталась без охраны. С помощью Леньки вскрыли замок, и когда в зале затих оркестр и раздался свист, мы уже были внутри. И глупо улыбались встречавшие нас двустволки в руках здорового стражника в форме прайда. Мужик был настолько мощный, что тяжелую, явно усиленную крупнокалиберную двустволку легко держал одной рукой. «Вы что здесь делаете? Это закрытая территория!» — рявкнул охранник. По моему щегольскому наряду он лишь скользнул равнодушным взглядом. А вот Банши его заинтересовало. Я решил, что он скорее красовался перед дамой, нежели всерьез опасался лазутчиков. «Простите, мы заблудились. Там творится какой-то ад!» — всхлипнула Банши, удивив меня тем, как отлично у нее получилось сыграть перепуганную аристократку. Романтические охи, томные вздохи, хлопанье ресницами. Она даже задрожала в какой-то момент, прижав к груди свои туфли. «Я споткнулась, бежала босиком. Там будто все с ума посходили, а дверь была открыта. Помогите нам, мой брат!» Она кивнула на меня. «Совсем напуган, и он нездоров. Защитите нас, меня!» «Как открыто?» — удивился мужик, но ружье все-таки опустил. Он еще раз окинул нас задумчивым взглядом, задержался на разрезах платья Банши и пошел к нам. «Брат, говоришь? А он не заразный? А так-то, конечно, защитим. Меня, кстати, Олаф зову». Договорить он не успел. Только подошел к нам, как Банши резко выгнулась и влепила ему в висок острым каблуком. Шпилька хрустнула, оставив небольшую рваную ранку на коже, и сломалась. А стражник возмущенно завопил: «Какого хрена? Да я тебя!» Теперь уже я не дал ему договорить. Как в нарисованную мишень ударил в красную ссадину набалдашником трости. Не ткнул, а именно треснул, вложив не только свою силу, но и мухи с мейном. А мужика лишь слегка развернуло и повело в сторону. «У них там в прайде у всех головы, что ли, чугунные?» — спросила Банши, делая шаг назад. «Убью! В жопу трой засуну! Обоим сразу!» Олаф потряс головой, напоминая сейчас ошарашенного бешеного быка, и бросился на нас, замахиваясь прикладом ружья, как дубиной. Хотя в чем-то мы ему голову повредили, а то мог бы и пальнуть. Я оттолкнул Банши в сторону, а сам бросился в другую. Ускорился, используя новые силы мухи. Не бездумно, не так, чтобы опять порвать все мышцы, а лишь капельку, чтобы опередить замах и зайти Олафу за спину, а потом воткнуть в толстую шею булавку из галстука, которую Харми предварительно напитала чем-то сонным и парализующим. Подействовало, но не сразу. Стражник успел отмахнуться, сбросив меня и впечатав в стену. Развернулся и протянул руки ко мне, но тут же получил от Банши пенальти между ног. Его будто молнией прошибло, тряхнуло, вытянуло и мешком сложило на пол. «Фух, дай пять, напарница, мы с тобой крутая команда». «Сам его тащи, у меня ноготочки накрашены, а там идет кто-то», — съязвила блондинка, подняла двустволку и понесла ее к открытой двери в какую-то подсобку. Судя по запаху, который заполнил весь коридор, там было что-то типа склада с пленками. Химический кисло-пластмассовый запах отталкивал, но именно туда мы втащили тело и сиганули сами, услышав приближающийся топот. Мимо двери пробежали несколько прайдовских бойцов. Они торопились, не глядели по сторонам и практически сразу скрылись за дверью в общий зал. «Открывай уже свою шарманку», — прошептала Банши, толкнув меня в спину. «Не могу больше. Как без рук себя чувствую. И ботинки давай». Убедившись, что рядом больше никого нет, я выбрал место между стеллажами и открыл пространственный карман. Сгрузил две сумки с одеждой и снаряжением для Банши и переоделся сам. Сменил смокинг на более практичные шмотки для тайных вылазок, превратившись в подобие ниндзя в мотоциклетном костюме из какой-то особой кожи по тайному семейному рецепту Исаева со щитками возле жизненно важных органов. Исаев так переживал за свой тайный рецепт, что мне пришлось пообещать вернуть после дела. Но это, как говорится, не точно. Легкая броня мне нравилась. Практически ничего не весило, не сковывало движения, да еще и подпитывало силой за счет специальных нитей вдоль швов. На спину я закинул обрез кочегаров, в руки взял задиру с глушителем, закрепил финку с огневиком на поясе, проверил, надежно ли держатся два небольших термоса с запасом полыни. «Я готов, ты как?» – спросил я и посмотрел практически на свою копию, только пониже ростом и более изящную, обвязанную другими подсумками. «Давай сделаем это», – кивнула Банши. «Только сначала наших запустим».